«Я слишком промедлила, тупая, неповоротливая дура», — думала Мэйси, пытаясь уйти от преследователей, здоровяка в черной куртке и двоих других. Лес вокруг нее наполнился хрустом ветвей и свистом пуль. Мэйси споткнулась о камень, подвернула ногу и упала, соскальзывая вниз по склону в кучу мусора и ржавого металла на территории владений Карла Любея. Она очутилась на его свалке. Мэйси поднялась на ноги, но подвихнула лодыжку, перенеся на нее тяжесть тела, так что вынуждена была облокотиться на ствол дерева, чтобы снова не упасть. Она слышала, что бандиты приближаются, но деревья и склон укрывали ее от вспышек огня. Раздался очередной выстрел. Мэйси изо всех сил прижалась к стволу дерева. Пуля просвистела в нескольких дюймах от ее лица, и она успела закрыть глаза на долю секунды раньше, чем в лицо брызнули щепки, отколотые пулей от соседней ели. Щепки попали ей в рот, и она кашлянула, отчаянно пытаясь заглушить звук рукавом своей куртки. Но они услышали ее. Послышался хруст деревьев, когда один из них начал спускаться. Мэйси, напуганная и превознемогающая боль, устремилась в лес.